Глава 10. Алла придирчиво перебирала бумаги, чтобы все было в порядке. Не хотелось оставлять после себя хвосты. Она давно пришла к выводу, что не хочет заниматься юридической поддержкой фирм. Душа жаждала приключений. Ну или другое место, как считали ее родители. Проработав без малого 2 года в этой фирме на тихой должности, решила окончательно уходить в уголовку. Ее просто магнитом тянуло в эту отрасль юриспруденции. Осталось всего-то завтра потерпеть, и свобода. «Алла, с таким характером или ты станешь известным адвокатом, или тебя пристукнут». Начальник юротдела смотрел на рыжий ураган, шустро просматривающий бумаги. «Молодая, красивая, зачем туда лезешь?» «Юр Сергеевич!» Возмущенная девушка оторвала взгляд от бумаг. «Красивым девушкам запрещено быть адвокатами?» «Красивым девушкам можно все», — улыбнулся мужчина. Он на самом деле не понимал, зачем ей это. «Замужем, при работе. Живи и радуйся, детей рожай, дом веди». «Ты же на вид модель, а не серьезный юрист». «Ну, знаете». Алла опять начала заводиться. «Что мне теперь, бородавки по лицу развести, а?» Юрий Сергеевич рассмеялся. Многих ее внешность вводила в заблуждение, пока девушка не открывала рот. А уж если собеседник имел неосторожность пройтись по внешности или мозгам прекрасной половины, то у него не было и 10 минут, чтобы добежать до канадской границы. Продолжить разговор им помешал телефонный звонок. «Так, будущий серьезный адвокат, вот тебе и первое дело». Начальник серьезно посмотрел на рыжую. «Дочурка Гены угодила в кутузку. Едь, выручай». «А почему я?» — удивилась Алла. «Пусть бы папочка, раз брат в командировке. Или вы сами. Я уже без 5 минут как тут не работаю». «Аллочка, тебе еще завтра у нас работать, так что быстренько поскакала нарабатывать практику. Шеф очень зол. Очень и очень зол», — подчеркнуло начальство. «Куда ехать-то?» — вздохнула девушка. «И что Анечка опять утворила?» Дочку Мельниковых она пару раз видела мельком и лично знакома не была. Но, как и все сотрудники фирмы, была наслышана о подвигах той. Просто удивительно, что Аня так попалась в первый раз. Хотя Вадим Артурович умеет решать проблемы. Вот по сыну Мельниковых вздыхали все незамужние девицы их коллектива. Но красавчик на работе романов не заводил, хотя флиртовал напропалую. Юрий Сергеевич протянул бумажку с записанным адресом. «На автобусе не потащусь», — вздернула бровь юная нахалка. «Могу, конечно, но тогда, наверное, рабочий день закончится». «Торгашка ты и вымогательница», — закатил глаза начальник. Алла только фыркнула. «Такси за счет фирмы». Сразу видно, что папочка очень любит свою дочурку. Рыжая встала с места и стала складывать всякие мелочи в свою маленькую сумочку, напоминающую баул. «До завтра», — и подсокала на выход. Она всегда носила каблуки, а этот характерный цокот заставлял отрываться от насущных дел мужскую часть офиса и провожать взглядом ладную фигурку языкастой рыжей фурии. Некоторых не останавливал замужний статус девушки, за что обычно были разделаны под орех без права на амнистию. Красотка за словом в карман не лезла. И за делом тоже. Всю дорогу до спального района города, который граничит с частным сектором, Алла думала, что же такого могла выкинуть избалованная дочурка генерального? И вроде как по возрасту уже довольно взрослая. Вздохнула. Ну, отнесемся как к первому опыту на новой стезе. «Приехали». Таксист остановился на перекрестке. «Мне кажется, мы не доехали». Алла выгнула бровь. «А дальше и не поедем, там дорога ужасная и ремонт. Раскопали вдоль и поперек. Так что пешочком, красавица». Невозмутимо ответил таксист. «Вон тот домик». Хорошо, хоть указал пальцем направление. Выбравшись из машины, девушка, как могла быстро, пошла в сторону нужного дома. Какой рабочий день у этого отделения, если это отделение, а не какая-нибудь детская комната милиции, она не знала. На месте разберется. Запылившиеся любимые туфли настроение не улучшили. Алла лишь мечтала побыстрее все закончить. Ворвавшись в помещение, оповестила сразу с порога. «Я за Мельниковой!» И лучезарно улыбнулась. Участковый нахмурился, а сидящий перед его столом смазливый брюнет окинул ее пристальным взглядом с головы до ног. Алла вернула взгляд. «Ее таким не смутишь». «Так я могу забрать Мельникову?» спросила, смотря прямо в глаза участковому. «Нет, на вашу Мельникову написано заявление о порче имущества. Умышленной», — веско подчеркнул Сергей Иванович. «И сильно попортила?» Девушка сделала большие и удивленные глаза, будто Анька половину города разрушила. «Позволите?» Подошла к столу походкой от бедра, мимоходом улыбнувшись второму парню. Она бессовестно и без малейших колебаний пользовалась своей внешностью. Наклонилась к брюнету и, не сводя с него взгляда, умыкнула заявление. Уселась на стол. Участковый опешил. Быстренько пробежалась по написанному и хмыкнула. «Всего-то!» — махнула рукой. «Сколько?» «А вторая меня ударила!» Игорь не собирался сдаваться так быстро. Сергею Ивановичу вообще было все равно. Останавливало только восстание бабок во имя справедливости. Домой хотелось. Жена ужин приготовила. «За что?» И опять большие заинтересованные глаза. «Потому что неадекватки». Игорь улыбнулся. Включился режим флирта. Уж эта кошечка не чета всем его девицам. «Да козел он!» Не выдержала Аня. «Переспал только из спортивного интереса, а у самого швабра есть. А потом слился». Глаза рыженькой сверкнули. Не вставая со стола, еще раз прошлась взглядом по парню, оценивающе, медленно. Облизнула губы. Игорь, как завороженный, следил за красоткой. А она медленно встала и наклонилась к нему. Блузка на груди натянулась, и парень сглотнул. Алла ухватила его за футболку и впилась в губы поцелуем. Скелетон от неожиданности присвистнул. Участковый потерял дар речи. У молодежи никакого уважения не осталось. «Фигня!» Так же резко девушка отстранилась. «Парниша, кто тебя так учил целоваться? Садись, два!» Зачем она это сделала, сама не знала. Просто настроение было легким, дурашливым. А брюнет заносчивым и слишком о себе воображающим. «А теперь по существу. Эту бумажечку в мусор!» Быстро порвала заявление в клочья. «Пока не зарегистрировали. Ты отказываешься от своих дурацких претензий, потому что ее папа...» Махнула в сторону Ани. «Новые детальки для твоего драндулета оплатит, но тогда я найду всех твоих бывших разовых». Игорь хотел что-то сказать, но рыжая отрицательно покачала головой. «И перезнакомлю их друг с другом. Поверь мне, красавчик, я найду нужные слова». «Да что ты себе позволяешь?» — вскипел Игорь. «Сергей Иванович, на ваших глазах творится черт знает что, а вы молчите!» «Нет уж, Игорь, со своими девушками разбирайся сам». Участковому надоел этот фарс. «Все по домам». «Она испортила мой байк», — предпринял парень последнюю попытку. «А хочешь, Вадя тебе чего-нибудь испортит?» «Раз тайна уже не тайна, можно и брату будет рассказать». Хотя делать она это все же не собиралась. Уже на крыльце осмелевший Иван решил познакомиться с рыжей, так и не назвавшей своего имени. «Девушка, а можно с вами познакомиться?» — спросил, тронув ее за локоть. «Не советую», — кровожадно улыбнулась Алла. «Вот честно, да и муж против будет». «Пошли, скелетон!» Игорь был зол. «Минуточку», — попросила девушка. Осторожно задрав узкую юбку-карандаш до середины бедра, под изумленными взглядами хорошенько так пнула брюнета под колено. «Повезло тебе, что я не в брюках!» И задрав нос, совершенно не обращая внимания на маты Игоря Харька, как мысленно окрестила парня, подхватила девчонок под руки и повела прочь. «Простите, но вы так и не представились». Мила остановилась в нескольких метрах от крыльца. «Я Людмила, но обычно меня называют Мила. Думаю, Аню вы знаете». «Алла», — улыбнулась рыжая. «С завтрашнего дня бывший сотрудник фирмы Мельникова-старшего. И давайте на «ты». «Я тебя не знаю», — Аня окинула взглядом юриста. «А ты делами фирмы вообще интересовалась?» Алла вскинула бровь. «Я тебя вообще только пару раз в окно видела». «Больше наслышана о твоих похождениях. Вадим Артурович иногда не сдержан в выражениях», — хмыкнула она. Анька подвисла, пока сообразила, что Вадим Артурович — это Вадя, так не вовремя сваливший в командировку. «Может, в кафе?» — предложила Алла. «Отметим мою первую победу на новом поприще. Я ухожу в уголовку». «А можно вопрос?» «Миле было очень интересно». «Вот это представление, что сейчас было, это нормально?» «Не-а, абсолютно ненормально, крайне непрофессионально и вообще из ряда вон». Рыжая широко улыбалась во все 32 зуба. «Это было ужасно, но весело». «А парниша, фу!» Она скривилась. «Ань, ну как ты на него клюнула?» Мельникова в ответ только пожала плечами. Ответить ей было нечего. «Ну так что, в кафе идем?» переспросила Алла. «Извини, не могу, мне домой пора». Миле действительно было некогда. Дома ждали помощи, да и подработка сама себя не напишет. «Мне утром на практику. Может, завтра вечером?» «Я бы за и сегодня», — задумчиво ответила Аня. «Но мне еще получать по шее за это», — мотнула головой в сторону милицейского участка. «Надеюсь, дело обойдется телефонным разговором. Переночую у брата сегодня. И вообще всю неделю». «А здорово ты его под колено!» «А, это мой коронный удар», — отмахнулась Алла. «У меня 3 старших брата. 3! Взрослые дядьки уже поразъехались кто куда, переженились, а все поучать пытаются. Ну и в детстве приходилось иногда им показывать, что я тоже личность. А вообще...» — она коварно улыбнулась. «Жаль все-таки, что не в брюках». Мила не выдержала, расхохоталась. «Я его в челюсть приложила», — еле смогла выговорить. «Мне удар пацаны в деревне ставили. Надеюсь, липкая гелевая паста еще не высохла». Анька тоже уже смеялась. «Как сядет и...» Игорь на мотоцикл не сел, просто оперся рукой на седло, а потом орал на весь двор благим матом. Цветная паста полностью высохнуть не успела и знатно окрасила его руку. Традиционная уже картошка в выхлопной трубе добила хрупкую нервную систему парня. Со злостью он так пнул байк по колесу, что уронил. Кармический бумеранг в этот раз до него все же долетел. Девушки, обменявшись телефонами, отправились каждая в свою сторону, договорившись встретиться завтра в кафе. Анька отправилась получать взбучку и лекцию. Алла поскакала рассказывать мужу, как выиграла первое дело, опустив, конечно, про поцелуй. Миле до дома было рукой подать, поэтому она медленно шла, перебирая в уме дела и высчитывая сумму, которую сможет прогулять. Во всем этом был только один минус для Ани. Ну, кроме разноса по поводу безответственности, безалаберности и далее по списку от родителей. Возле кафе Мила встретила Инну. Добрая Алла, пребывая в прекрасном настроении из-за своего увольнения, пригласила и блондинку порадоваться за нее, раз она близкая подруга Милы. Холодная блондинка Аньку просто бесила. Ей хотелось эту снежную королеву засунуть в микроволновку для разморозки. Она мысленно молила, чтобы Инка отказалась, сославшись на дела, но та, не иначе, чтобы ее позлить, согласилась. Вот других дел не нашлось. Ужасалась рассказу про привод в милицию и вообще вела себя как аристократическая снобка. Не сказать, что Аня хоть раз видела вживую аристократа, но ей казалось, что ведут они себя именно так. Впрочем, к концу посиделок все оказалось не так уж и плохо, а Инка вполне адекватной девчонкой, если привыкнуть к некоторой холодности и сдержанности. А уж когда сказала, что можно было не заморачиваться такими сложностями с мотоциклом, а просто мимоходом перерезать проводку, вообще стала своим человеком. Веселые девчонки привлекали внимание парней и были даже попытки познакомиться, но Алла с Инной, каждая в своей манере, так отбревали страждущих, что те предпочитали быстренько уносить ноги. Оказывается, холодная блондинка остра на язык и вежливо шлет очень далеко и извилисто. Тогда они еще не знали, что это не только начало большой и крепкой дружбы 4 абсолютно разных девушек, но и первый шаг к обезвреживанию Аниного характера одним конкретным типом.